Добровольная исповедь. А любовь детей к родителям. Меня воротит, когда я слышу по радио такое письмо. Я в вечном долгу перед своей мамой и помню о ней. Передайте для нее песню «Оренбургский платок». А чего же она, эта любвеобильная доченька, не поедет к своей мамане, да не живет с ней? За мужа держится, за городские квадратные метры. Послушайте песни, их тысячи, о любви мужчин и женщин. Песен о любви к матери несколько, а о любви к отцу, по-моему, одна, и социолог не нужен. А любовь к детям? Тут я ничего сказать не могу, у меня их, слава тебе, Господи, не было. Как говорится, дети — цветы жизни, но пусть они цветут на чужих подоконниках. Когда я вижу мамашу в окружении детишек, мне хочется взять тазик и не поплакать в него от умиления, а треснуть им мамашу по голове. Кругом жизнь кипит, а она крольчихой заделалась. Я бы любила детей, не будь они так похожи на своих родителей. Аделаида Сергеевна попутешествовала в такси, рассеянно прошлась пешком, вдавилась с толпой в центральный универмаг, с толпой же выдавилась из другой двери и забрела в тихий, продуваемый сквозняками и хорошо обозримый переулок. Единственная телефонная будка ее устраивала. Она плотно закрыла дверь, опустила монетку, набрала номер и сделала странное движение губами, словно их помассировала. И когда трубка отозвалась гудком, Калязина успела сделать еще одно странное движение нижней челюстью и горлом, как что-то проглотила. «Да?» «Вера?» — спросила Аделаида Сергеевна голосом, очень похожим на голос инспектора Петельникова. «Я?» «Ну как ты?» «Нормально. А кто со мной говорит?» «Вот тебе раз. Что-то не могу узнать». «Вадима Петельникова не узнаешь?» «Извините, впервые слышу». «Ну, гаси свет. Что вы сказали?» «Вера, пошутила и завязывай». «Может быть, вы хотите познакомиться?» «В следующий раз», — пообещала Калязина, довольно улыбнувшись. «Каши маслом не испортишь». Она знала, что переложи масло, и каша испортится. И все-таки не удержалась еще от одной проверки Веры Акимовой. Кашу можно испортить маслом, но береженного и Бог бережет. Теперь она верила своей ассистентке как телефонному роботу времени. Теперь можно. Калязина вновь стала бродить по улицам. Толкалась в магазинах, проехала остановочку на трамвае, в молодежном баре выпила 3 рюмки кубинского рома, покурила в скверике. И когда первые признаки сумерек потемнили окна, она приблизилась к заброшенной телефонной будке, стоявшей в темной стеной выемке. Аделаида Сергеевна достала 2-копеечную монетку и вздохнула. Работать шпионкой она бы не смогла, слишком осторожничает. И монетки кончились, последние, а у шпиона все при себе, от монеток до хорошего ликера. Она набрала номер и опять сделала те же странные движения губами, нижней челюстью и шеей. «Да-да», — торопливо ответила трубка. «Серафима Никитична?» — спросила Калязина чистым юношеским голосом, выбранным ею, потому что он держался на одном тоне дольше других имитированных голосов. «Да». Теперь это «да» ушло в трубку тяжким камнем. «Как поживает дача?» «Зачем вы бросили на веранду клубок в бензине?» — закипела Левенцова. «А, ты уже побывала на даче?» «Конечно, побывала. Шерсть в бензине для того, чтобы у тебя не было сомнений в моих намерениях». «В подлостях я никогда не сомневалась», — опять вскипела Левенцова. «Милочка, это не подлость, а способ зарабатывать деньги». «А честных денег тебе не заработать или их мало?» — злилась Серафима Никитична. Говорить измененным голосом Калязиной было трудновато, но она Левенцову не обрывала, угадывая за ее злостью уже принятое решение. «Милочка, я беру у тебя деньги не потому, что у меня их мало, а потому, что у тебя их много. У меня трудовые». «Не трудовые, а мужнины». «Какое тебе дело, чьи они?» «Итак», — оборвала Калязина уже не юношеским, а мужским голосом. «Что и так?» «Серафима Никитична, это мой последний звонок». 500 рублей». «Не на базаре». «Ну, 600». «И 999 не возьму». «Черт с тобой, с грабителем». «Правильно, Серафима Никитична, дом стоит того». Левенцова умолкла, сухо всхлипнув. Ей нужен был крохотный перерывчик, Калязина его дала. Сейчас, именно сейчас, хозяйка дачи прощалась со своей тысячью. «Куда доставить?» — безголосо спросила Левенцова. «Серафима Никитична, у тебя есть голубой плащ?» «Есть». «И синего цвета сумка, похожая на ведро?» «Есть». «Завтра в этом плаще и с этой сумкой ровно в 10 утра садись у своего дома на 6 автобуса и поезжай в сторону центра. Деньги запечатай в пакет. Выйди у центрального универмага. К тебе подойдет женщина и скажет, какой чудесный плащик. Ей и отдай. Все понятно?» «Все», — вяло отозвалась Левенцова. Теперь тихую минутку, которая была нужна ей для выделения того, что она собиралась сказать, взяла Калязина. «Серафима Никитична, никому не проболталась?» «Никому». «Маленькая справка. Если завтра с этой женщиной что-нибудь произойдет, то тебе не захочется жить». «Как?» «Если насчет хрустиков заправляешь мне фуфель, то не только пустим в дачку красного петуха, но и твоему Володьке крапленый мужик заделает перышко под ребро, ясно?» «Господи!» — только и успела сказать Левенцова уходящим голосом. Калязина повесила трубку, выплыла на улицу, огляделась и неторопливо пошла к центру, к остановке такси. Но через 10 шагов она поняла, что силы у нее последние, на исходе, стоило бы подкрепиться. Шантаж. Чего он ей стоит? Вот идти не в моготу. А если глянешь в суть, чьи она берет деньги? Трудовые, сиротские, выигранные в лотерею? Принадлежавшие Левенцовой или ее взрослому балбесу? Нет, деньги покойника. Только дура считает своими деньгами того мужика, с которым спала. Это лишь повод получить с него деньги, а не суть. По сути, деньги ничьи. Она шла мимо школьной ограды, за которой полный мужчина в шляпе опробовал фонарь над зеленым щитом с оранжевыми буквами. «Срубил дерево, посади новое». «Гражданин, не скажете, где тут ближайший бар или что-нибудь подобное?» «За углом есть рюмочная». «Спасибо, а это вы придумали?» Она кивнула на оранжевые буквы. «Да, у нас школа с биологическим уклоном». «Хотите, я подарю вам целую кучу изящных лозунгов с биологическим уклоном?» «Буду рад», — любезно улыбнулся мужчина. «Записывайте. Съел сосиску, вырасти поросенка. Выпил пиво, сдай бутылку». Из дневника следователя. «Да разве его можно полюбить, человечество? Оно огромное, безликое, далекое, расселенное по стране, рассыпанное по земному шару. Можно ли полюбить того, с кем не соприкасаешься, не говоришь, кого не видишь? Вряд ли. Но у него, у человечества, есть свои представители. Это твои домашние, твои друзья, твои товарищи по работе, твои соседи. Полюби их. Это и есть человечество».